Да, все репортеры в городе и так уже из кожи вон лезут. Разница в том, дружок, что из них нельзя сделать козла отпущения. Пат, слушай, что ты знаешь о Брэдбери? Откуда, черт подери, тебе это пришло в голову? Да просто так, по ходу дела. Улыбка Пата стала такой жесткой, что рот скривился. В ней не было ни намека на юмор. Я добавил, Гарри Сервис упомянул, что однажды Грета получила оттуда письмо. Но сам он письма не читал. Когда это было? В ее последний приезд. Это курортное местечко на побережье, резиденция некоторых очень богатых людей. Я там не был лет 5. Больше ничего не знаешь? А ты что-нибудь разнюхал? Да нет, просто интересуюсь. Ну, она вполне могла там побывать. Там полно общественных пляжей, есть гавани для яхт. В последнее время местечко так и кишит натурщиками, натурщицами и художниками. Видимо, постепенно становится их колонией. Старожилы даже стали жаловаться, но все без толку. Они считают, что вся эта толпа портит им пейзаж, особенно после того, как там приобрели участки одно или два посольства. Какие посольства? Французское еще какое-то, ближневосточное. Переехали туда 2 года тому назад. Я удивленно рассмеялся. А мне казалось, что если дело происходит за пределами города, то ты вовсе не обязан о нем знать. Мне все это известно по чистой случайности, поскольку несколько лучших офицеров полиции ушли в отставку и получили там работу за двойной оклад. Но не при посольствах, нет, у них собственное бюро. В городе каждый год проводится фестиваль джазовой музыки, и тогда туда толпами прибывают всякие подонки. Вот общественность и потребовала обеспечения соответствующей охраны порядка. Она с каждым годом становится все хуже. Очень жаль, что Джеральду Юту не приспичило заниматься филантропией в какой-нибудь другой области. Юту? А почему здесь Юту? Ну, это тот тип, с которым тебя познакомили позавчера вечером. А что, у него там вилла? Да нет, не у него. Он там финансирует джазовые фестивали и превращает виллу в место увеселения для этих типов из ООН. Город тоже отпускает на это средства, но весьма ограниченные. Со стороны Юта это был шикарный жест, который создал ему отличные паблисити, ну и заодно значительное снижение налогов. Он сел на стул и откинулся на спинку, не спуская с меня глаз. «Вельда сейчас там», — сказал я. «Там же находятся еще и сотни агентов из Вашингтона, которые должны обеспечить безопасность этих котов из ООН. Не хватает только, чтобы кого-нибудь из них шлепнули. Черт возьми, дипломатический иммунитет в наши дни заходит так далеко, что мы даже не осмеливаемся штрафовать их за неправильную стоянку. Скажу прямо, мне не хотелось, чтобы Пат видел сейчас мое лицо. Сам того не зная, он оказался тем катализатором, который помог мне уловить так долго ускользающие от меня нити рассуждений. Поднявшись со стула, я дал Пату записку. «Не можешь ли ты устроить так, чтобы Гарри получил это? Окей. Ты собираешься выставить обвинение против тех троих, что находятся у нас?» «Да, именно. И немедленно причем. А тебе немало придется порассказать в суде во время слушания дела об убийстве того типа». Глава 8. Когда я вошел в бар, все четверо были там. Эл Кейси и Гай сидели за столом с 2 старичками из справочного отдела. Они что-то передавали друг другу, оживленно комментировали передаваемые предметы. Я швырнул на стул плащ и шляпу, взял кофе, взглянул через плечо Гая. «Что это у вас?» Гай подтолкнул Эл, расскажи ему. Эл развернул веером с 10 фотографий. Мич Темпл просмотрел кучу папок, но его отпечатки были только по краям, где он перелистывал. Однако в 2 папках на фотографиях было полно его отпечатков, так что, очевидно, он разглядывал их внимательно. Эти самые? Да. 68 из них находились под рубрикой «Общая политика». Фотографии самые разнообразные. Мы опознали всех, кто изображен на снимках на переднем плане. И теперь у нас около 300 имен, причем половина из них повторяется. И все это люди, известные личности. Но в чем тут загвоздка, мы так и не можем понять. А сколько таких фото использовалось в газетах? Примерно 1/3. У них на обороте есть штамп с датой. Там должно быть еще условное обозначение? Гай кивнул. Да, конечно, мы все проверили. Все фото были сняты в Нью-Йорке в прошлом году. Может быть, тебе удастся связать все это воедино. Я взял из кучки несколько фотографий.